Поскольку практика верховой езды и конного боя, вопреки любой наукообразной болтовне, свидетельствует, тяжело вооруженный всадник попросту не в состоянии удержаться на коне без стремян. Первый же удар противника, первый же тычок собственным копьем во врага снесет его с седла нежнейшим образом, вопреки всем царским повелениям. Страница 37. Так вот, что характерно. С наступлением Средневековья куда-то моментально исчезли монстры, вроде вышеописанных таранных черепах. Пропали не то что миллионные, но даже стотысячные армии. Поскольку реальная экономика, а не баснословная, такого вынести не в состоянии. Чтобы вооружить как следует одного единственного рыцаря, требовалась сумма, эквивалентная стоимости 45 коров. Какие там 75 тысяч гоплитов фантаста Геродота? Между прочим, еще при битве у Гастингса 1066 года от Рождества Христова рубились каменными топорами, и дешево, и эффективно. Не каждый мог себе позволить металлический топор. И еще один немаловажный аспект проблемы – умышленные подделки, сознательно подсовываемые под видом древних раритетов. Не менее 40 лет назад я увидел в детской книжке о древней истории изображение молодого кретянина, как объяснял автор, прекрасно сохранившая фреска из знаменитого дворца в Кноссе. 40 лет! Я, как и многие тысячи других, принимал на веру, что археологи, раскопав Кносский дворец, отыскали фреску именно в таком виде. И вдруг выходит книга Булычева «Тайны античного мира». И в ней подлинное изображение того, что откопал в Кноссе знаменитый британский археолог Эванс. Любуйтесь и сравнивайте. На рисунке то, что Эванс нашел на самом деле. На другом рисунке реконструкция, то есть нарисованная заново картинка. Все дело оказывается в том, что знаменитый археолог Эванс обладал развитым чувством прекрасного и, как всякий ученый-историк, знал, как должны выглядеть подлинники. Эванс пригласил неплохих художников того времени, и они превратили жалкие фрагменты в подлинные произведения искусства. Но нам-то десятилетиями впаривали новодел за подлинник. Страница 38. Вот так делается история. Иногда ее сочиняют так, как это делал Эванс со своей бригадой мастеров кисти. Иногда и творцы реальной истории работают подобно итальянцу Джовио, жившему в эпоху так называемого Возрождения. Джовио гарантировал, что своим пером он обеспечит заказчику исторического сочинения заметное место в истории и в награду за это брал деньги. Если же ему отказывали в вознаграждении, то он либо игнорировал в своем сочинении данное лицо или государство, либо стремился выставить его в, возможно, более темном свете, причем не стеснялся пользоваться открытой бранью и клеветой. Страница 39. Но поскольку Козимо Медичи был богатым, щедрым, а потому почетным заказчиком, то и в биографии Медичи, и во всех сюжетах, связанных с его жизнью и деятельностью, в 45 книгах моего времени Джовио использует исключительно превосходные степени. Бабкова, примечание к трактату Жана Бодена. Прелестно, не правда ли? Тот, у кого лет 500 назад нашлось достаточно денег, представал великим государственным мужем, светочем честности и благородства. Скупой и бедный, безотносительно к правде, становился полной ему противоположностью. И все бы ничего, каждый зарабатывает, как умеет. Но с течением времени труды литературной проститутки, вроде Джовио, входили в научный оборот, обрастали комментариями и толкованиями, и, в конце концов, считались уже достовернейшим документом эпохи. И всех, кто пытался на миражи покупаться, объявляли в лучшем случае невеждами, а в худшем – безумцами, как Ньютона, Морозова, Фоменко. Страница 40. Есть старая детская книжка под названием «О гномах и сиротке Марысе».